надеялся на то, что я вижу все это в последний раз. Но вернулся из шумных туз я в свой старый забытый класс. Писка длиной в лето подошла к концу. Новая помада тебе так к лицу. Я помню все моменты, как под твоим окном пролетело лето. В старшей школе нету времени зубрить все уроки. Не заполнен мой дневник. Не дождаться звонка, ну когда он прозвучит. Я хочу с ней. Она мне новая тишка. Когда же придет класс? Мой самый клевый мальчишка. Все изменились так быстро последних каникул. А вам такой же милашка в своих узеньких джинсах. Я научу тебя любви лучше, чем учат в школе. Из этих занятий уйти точно ты не захочешь. Ты сдашь мне все контрольные, даже без подготовки. Я буду классной для тебя не только на уроках. В старшей школе нету времени зубрить все уроки. Не заполнен мой дневник. Не дождаться звонка, ну когда он прозвучит. Я хочу с ней сбежать на. В старшей школе нету времени зубрить все уроки. Не заполнен мой дневник. Не дождаться звонка.